Потрясающе. Нарада говорит, Кришна так великолепен, что создал две категории живых существ. Только думай о том, что он их создал, ты думаешь, Кришна, Бхагаван, он совершенен и великолепен. Ом Пурнам. Он создал свиней и критиканов. Хотя между ними, и он говорит, во Вриндаване вкушают очень много просада. И потом этот просад превращается в испражнение. То есть просад остается там, в шакте, а вот этот носитель шакти вываливается. И свиньи бегают по Вриндавану, и все это побочные продукты съедают. И если б не свиньи, Вриндаван бы плавал в побочных. Горы были бы побочного эффекта. И он говорит, и благодаря свиньям поддерживается чистота Вриндавана. Так и критика, критиканы. Когда человек встает на путь преданного служения или религии, то у него разные побочные эффекты его прошлой греховной жизни остаются. И критики их пожирают в сердце садху. И как свинья переполняется испражнениями, ища их и питаясь ими, так и критик живет и питается за счет недостатков садху. И переполняется этими недостатками, что? Сам. Так не великолепен ли Господь? Он так помогает нам быть чистыми и очищаться. И Нарада говорит, слава Шри Кришне! За то, что есть свиньи и критиканы. И посмотрите, все они на самом деле так же, да? Они все переполняются и переполняются. Даже посмотрите в нашей жизни. Здесь, посмотрите, друг перед... Они все переполняются. Вот заметьте так, запомните вот эту историю и понаблюдайте. И вы увидите, как человек сам, что? Переполняется этим. Чем больше он их находит и поедает, то есть, значит, говорит там они, тем он сам становится все хуже и хуже. Хари Кришна. Шримад Бхагаватам класс. Ки джай, Шрила Прабхупада, ки джай. Шри Кришна Мах Махотсава, ки. Такой известный баджан для всех. Он не так длинный, не такой коротенький и довольно известный всем. Это Баджахуре Мана Шринанда Нандана. И мелодия вам всем почти знакома. И текст. Сначала прочитаю перевод. О ум, поклоняйся лотосным стопам сына Нанды, которые делают человека бесстрашным. Получив человеческое тело, этот редкий дар, общайся со святыми личностями, ибо только так ты сможешь переплыть океан мирского бытия. Ни днем, ни ночью я не знаю покоя, страдая от жары и холода, ветра и дождя. Ради капли мимолетного счастья я служил порочным и скупым людям, но тщетными были все мои усилия. Разве могут все наши богатства, молодость, сыновья и родные дать нам истинное счастье? Эта жизнь подобна капле росы, дрожащей на лепестке лотоса. Поэтому ты должен всегда поклоняться и служить лотосным стопам Господа Хари. Говинда Даса жаждет посвятить себя 9 процессам бхакти, к которым относятся слушание повествования о славе Господа Хари и прославление Его, пометование о нем и вознесение ему молитв, служение лотосным стопам Господа и служение Господу в качестве преданного слуги, поклонение ему с предложением цветов, благовоний и так далее, служение ему в качестве друга и полное предание себя Господу.